Мария присела рядом, откинулась на подушке, погладила мужа по голове. — Я не знаю, о чем ты говоришь. Во всем, что я делаю, нет и крупицы того, что заслуживало бы твоего удивления. — Это не удивление, это благоговение, — возразил. — Тем более, — настаивала Мария, — не надо превращать в религию такие обычные женские склонности. Когда мы вернемся в Петербург, я покажу тебе стихи моего отца. Вот что действительно достойно благоговения. Там все иначе, чем в нашей жизни. Там краса нетленна, цветы неувидаемы, неиссякаема доброта. Когда я читаю их, мне кажется, что я попала в волшебный мир, где можно угадать тайны, тревожащие наш ум, и найти источник красоты, потрясающий наши чувства. «Многие ищут прекрасное», — снова возразил он, «но очень немногие его создают своими поступками, как ты». Мари покраснела. «Ты опять придаешь малозначащему слишком высокое значение. То, что я сейчас делаю, обыденно и естественно, ведь я люблю тебя. И больше не будем об этом, хорошо?» Он подчинился и заговорил о другом. «Как меня угнетает этот недуг», — пожаловался Бирюлев. «В последнее время я очень много думал о необходимости переустройства нашего флота. Крымская война совершенно ясно обозначила его слабости. Нам нужны броненосные корабли, не зависящие от воли стихий. Мне кажется, я нашел интересное инженерное решение — расположение новых, мощных паровых машин. Надо все проверить, сделать расчеты, а я лежу здесь, как...» Он не договорил, потому что Мари накрыла его рот своей ладонью. «Волноваться тебе тоже нельзя. Помнишь, что сказал доктор? Покой, абсолютный покой». Он закрыл глаза, показывая этим, что подчинился, и вполне довел себя до того состояния покоя, которое от него требовали. «Да, так хорошо», — согласилась Мари. «Пора баю-баюшки». Она сидела рядом с ним, пока он и вправду не уснул. Милое лицо его, бледное на белой подушке, хотя и казалось по-прежнему нездоровым, но имело и признаки наступающего выздоровления. Она дождалась, пока дыхание его стало ровным и спокойным, и осторожно встала с кровати. В каюте было почти совсем темно, но она не стала зажигать лампу, а, стараясь не шуметь, выскользнула сквозь узкую дверь наружу. Морская прохлада обдала ее ласковыми струями, шевельнула прическу кружева. День угасал, и солнечный свет уже не был таким мощным и плотным, как час назад. Его лучи, словно обкатанные настойчивым ровным бризом, падали на доски палубы и постройки дробными золотыми шарами, скользили по волнам беглыми узорчатыми тенями, обрываясь в провалы. И все вокруг уже казалось слегка подмытым со всех сторон зыбкими трепетными тенями приближающихся сумерек. Олег шел в кильватере за флагманским фрегатом «Александр Невский», на котором находился гроб с телом внезапно скончавшегося в Ницце наследника престола цесаревича Николая. Его смерть, несмотря на прежнее длительное недомогание, казалась неожиданной, необъяснимой. Ведь незадолго перед этим он почти оправился от болезни, ездил верхом, посещал оперу. На вилле Бермон, где расположилась императорская семья, были гораздо больше озабочены здоровьем императрицы. Наследник казался вполне бодрым и даже занимался политикой. Узнав о том, что в начале апреля в Ницце побывал Герцен, посещавший могилы своей жены и детей, Он начал сношение с французским императором с тем, чтобы французы установили более жесткий присмотр за русскими злодеями. И вдруг Мари не хотела смотреть на этот траурный корабль и встала на корме так, чтобы видеть начинающийся закат. Умевшая ценить красоту природы и сама много рисовавшая темперой и акварелью, она чрезвычайно дорожила этими недолгими часами заката и рассвета на море. Они были так чудесны, так не похожи друг на друга. И на этот раз все было по-особому, не так, как вчера или позавчера. Солнечный свет быстро слабел. Краски заката стали почти ощутимо стекать из туманной синевы небес в густой аквамарин волны. Размытые, почти акварельные, они вместе с тем были исполнены живой, трепещущей силы жизни. И во всем этом было что-то грустное, но в то же время чарующее, что наполняло сердце спокойным обожанием красоты. Как дороги, как сладостны были ей эти мгновения. «Га-кхм!» — громко раздалось рядом. Мари досадливо обернулась. Старший помощник многозначительно смотрел на нее, теребя рукой ус. «Как здоровье Николая Алексеевича?»